18 глава. В себя пришел рывком. Удивительно, но зверь сам отдал мне контроль. Надо было открывать глаза и идти работать. Было ли нападение специальным? Сомневаюсь, но все равно осмотрю место нападения и окрестные леса. То, что я перенесся не в кафе, а к лесу, виноват дракон. Только он мог сбить портал, пытаясь вырваться на свободу. Но то, что нас встречали вооруженные бандиты, я вздохнул. Открыть глаза. Мне в первый раз было страшно, что я сейчас увижу. Изувеченный труп девушки, выжженный город, пепелище на месте деревеньки. Не кстати вспомнился взгляд Дианы. Он бывал разным. Веселый, холодный, надменный и грустный. Больше всего запомнился последний взгляд на поляне. Смесь жалости и страха. А как же ребенок? Демоны! Что будет с одаренным ребенком, потерявшим единственное близкое существо? Придется предупредить Зарана, чтобы заблокировал дар, иначе всем дворцом квакать будем. Вздохнув, резко сел и распахнул глаза. Пещера? Россыпь самоцветов, причем одних из самых дорогих в мире. Подземный источник журчит. Повернул голову налево и едва не рассмеялся в голос. На песчаной насыпи, которая не пойми как оказалась здесь, лежала пришлая. Судя по мерному дыханию, живая. Голову прострелило болью, а вслед за ней начали приходить воспоминания дракона. Маленькая фигурка, вжавшаяся в дерево, зверю была важна. Разборки с разбойниками заняли всего минуту. Да для дракона несколько человек проблемой не были. А вот отношение к девушке удивило. Неужели пришлая в этот раз была дарована мне? Так и есть. Зверь теперь будет защищать и оберегать свое сердце. А вот меня, как всегда, никто не спросил. Даже пещеру нашел в подарок. Но и еще для одной вещи, для будущего потомства. Сжав зубы, чтобы не выматериться в голос, я подхватил головную боль на руки, стараясь не разбудить, и шагнул в портал. Вышел уже в комнате девушки, где на кровати весело скакал ребенок. Увидев свою тетю у меня на руках, девочка нахмурилась. Пришлось шепотом объяснять, что тетя всего лишь спит. Заодно попросил, чтобы Александра не сообщала обожаемой Диане, кто ее принес. Пара слов над спящим телом, дуновение магии. Все, она не вспомнит, что было вчера. Мне необходимо подумать. Пришлая, наотрез отказывающаяся проходить обряд, задумавшая заведомо провальное дело, владеющая непонятной магией. Создатель, за что? Я собирался позже жениться на одной из придворных дамочек, которая будет сидеть здесь, во дворце, либо в моем замке, но уж точно не сбегать от стражи, шляться по рынку и уж тем более не задумываться об открытии ресторации. Конечно, я бы мог просто запретить, но как тогда отреагирует Создатель? Пока он ей покровительствует, одобряя безрассудные действия. Вот же! Облагодетельствовал, так облагодетельствовал. Рыкнув на стражу у дверей, пошел к себе в кабинет. Мне такая избранная не нужна. Слишком много проблем доставляет. Дракон недовольно зарычал, требуя, чтобы я помог его сердцу, иначе это сделает он. На мой насмешливый вопрос, как зверь сделает ремонт, он зарычал, что просто утащит девчонку в пещеру и не позволит мне забрать контроль. Пришлось пообещать, что я помогу. А куда деваться? Так и быть, завтра будет ее ремонт. рассмотрев несколько дел, осознал, что ни о чем, кроме обретения истинной, я думать не могу. Заперев кабинет, я направился в заведение миссис Лаун. Без любовницы же меня не оставили, а потребности никто не отменял. Ну и отвлекусь. Девочки-лауны прекрасно угадывают предпочтения клиентов. Да и коллектив уже должен был пополниться новенькими. Все-таки давно не появлялся. Через 2 часа я матерился. Громко и изобретательно. Мало того, что зверь рычанием разогнал всех девочек, так еще и чуть контроль не перехватил прямо в заведении миссис Лаун. Девочки, хихикая, смотрели на мою борьбу со зверем, но до тех пор, пока не пришла хозяйка. Такого позора я еще не видел. Меня, принца королевства драконов, практически полотенцем выгнали из публичного дома. Сжав кулаки, я прищурился. Мне не оставили выбора? Значит, и пришлый придется постараться. Не обязательно связывать себя узами брака с избранной. Можно просто периодически навещать. Усмехнувшись, порталом вернулся в свои покои. Нет, я не насильник, принуждать не буду. Но и опыта за 150 лет накопил достаточно. Девчонка не устоит. А обряд? Никто мне и слова не скажет, если женюсь на одной из придворных куриц. Рано утром я уже стучал в покое Дианы. Заспанная девчонка с гнездом на голове вместо волос хмуро окинула меня взглядом. «Надеюсь, 10 минут вам будет достаточно, чтобы привести себя в порядок?» Насмешливо спросил я, оценивающе окидывая взглядом фигуру в халате. «Хватит!» – рыкнула Диана и нагло захлопнула дверь прямо перед моим носом. «Однако...» «Ничего, жду ровно 10 минут, а там сама пешком пойдет». Но спустя 7 минут девушка вышла из покоев, полностью собранная. «Зачем я вам понадобилась?» – деловито спросила, надменно приподняв бровь. «Хочу, чтобы вы уже закончили ремонт и убрались, наконец, из дворца!» – со злостью рявкнул я. «Бесит! Гордыней, надменностью! Смотрит, словно я пустое место! И зверь бесит!» который сейчас урчал, словно котяра, наевшийся сливок. Подтолкнув девушку в открывшийся портал, шагнул следом. «С драконом разберусь, а избранная?» «Избранную воспитаю, будет послушно делать все, что я скажу и когда скажу».